Глава 162. «Просчет первого хода», — приказал Хаджар. Долгих 2 секунды он ждал привычного щелк, но его не последовало. Не последовало ни после второго, ни после 3-го приказа. Без всякой паники или удивления Хаджар осознал, что в этой ситуации ему придется действовать самому. Он не знал, по какой причине нейросеть оказалась отсечена от него. Не знал, почему она не отвечает на его приказы, но в данный момент его это не волновало. Он видел перед собой Трависа в человеческом обличии. Тот спокойно сидел на резном деревянном стуле и смотрел на шахматную доску. Дракон выбрал себе сторону черных, оставив белый цвет оппоненту. Хаджар, отдав приказ нейросети в последний раз, убедился в том, что вычислительный чип не способен пробиться через иллюзию. В этой битве разумов Хаджар мог сражаться лишь тем, что было доступно ему по праву, а не из-за случайности. Хаджар взялся за пешку, стоявшую перед ферзем, и тут же перед его взглядом возникла непрошенная сцена. Тысячи, десятки, сотни, тысячи тысяч воинов отсалютовали ему и были готовы броситься в бой на такое же бесконечное скопление вражеских воинов. Все их жизни, все их судьбы зависели от решительности их генерала в этот конкретный момент. С каждой секундой, что Хаджар не опускал пешку, та становилась все тяжелее, клич солдат все воинственнее, а в сердце появлялась нерешительность. Наконец Хаджар передвинул ее на 2 клетки вперед. Он получил хорошее образование в королевском дворце. Не раз он сходился в шахматных боях с Южным Ветром, который на их примере обучал принца основам управления армией, тактики и стратегии. Вот только когда Травис двинул вперед пешку со словами «Ты играешь безо всякой стратегии», Хаджар ощутил совсем не то, когда сражался в эту игру со своим первым наставником. В те времена он не ощущал за каждой пешкой огромной армии солдат, готовых отдать свои жизни по первому же приказу генерала. За слоном и ладьей не было кавалеристов и инженеров, бросающихся в бой. Жертвуя фигуру, он не отправлял на смерть сотни тысяч людей. Они сражались с Трависом, просто двигая фигуры. Они строили друг другу ловушки, видели их заранее, но все равно с головой бросались в расставленные противником путы. Ибо ничто не приводит к победе быстрее, чем разрушенная изнутри ловушка. Тот момент, когда противник ожидает, что враг запутался в сетях, и его смерть неминуема. Именно в этот момент он находится даже в более уязвимом положении, чем тот, кому не повезло попасть в капкан. Хаджар жертвовал слона, чтобы выиграть немного пространства на доске. Он слышал, как ржали лошади, которых раздавил залп орудий. Слышал, как умирали в стонах люди, которые видели собственные оторванные руки и ноги. Он знал их боль, чувствовал их страх, но не мог поступить иначе. Ему нужно было это пространство для маневра. Он отправлял пешки в размен, слыша, как умирают в ближнем бою пехотинцы. Он сделал это только для того, чтобы поставить вилку на ладью и слона. И Травис легко пожертвовал слоном. Теперь уже сам Хаджар отправлял в бой своих кавалеристов, чтобы те растоптали и уничтожили беззащитных воинов, угодивших в котел. Они сражались и воевали. 2 генерала, находящиеся в безопасности, вдали от сражения, за столом из дерева и меди. Они пили вино и распоряжались чужими жизнями так же просто, как боги их собственными. Хаджар не знал, какую жизнь прожил Травис, сколько врагов он одолел, скольких отправил к праотцам, сколько веков он шел по пути развития и почему оказался запертым в подводном гроте. Единственное, что понял Хаджар во время этой битвы, это то, что Травис никогда не был генералом. Он не вел за собой войска. Он не держал в руках нити судеб. Он не брал на себя ответственности за решение и за смерти. Он не подписывал своим молчанием смертные приговоры и не вселял простыми словами надежду в сердца людей. К этой шахматной битве их привели разные пути, но Хаджар был готов сражаться, ставя свою жизнь на кон. Каждую жертву пешки он чувствовал так же, как отсечение собственной руки. Его солдаты, его армия были частью его самого. И в их битвах он был готов положить свою голову, так же, как и все его солдаты. Потому что они знали, генерал не будет сидеть в шатре. Безумный генерал Хаджар не останется в стороне. Его драконий рев будет греметь над полем боя. Он пойдет вперед своей армии и проложит ей путь к победе собственным мечом. Хаджар взялся за фигуру короля и отправил его в бой. Он сражался с Трависом, а долина из изумрудной превращалась в багровую. Мир превратился в поле брани, над которым кружили голодные вороны. Пахло смертью и кровью. Хаджар привык к этим запахам. Привык, потому что «ты победил, Хаджар Дюрран!» С грохотом черный король упал на доску и покатился по ней безжизненным куском дерева, коим и являлся все это время. Они смотрели друг другу в глаза. Человек и дракон. Дракон и человек. «Как и в прошлый раз, ты проверял совсем не мой разум?» Дракон кивнул. «Мои испытания, как и испытания, которые тебе предоставит сама жизнь, никогда не являются тем, чем кажутся на первый взгляд». Хаджар посмотрел на свои фигуры. У него осталось лишь несколько пешек и две ладьи. Ими он и смог поставить мат вражескому королю. Но дело было совсем не в этом, не в криках умирающих людей, не в крови и не в смертях, а в том, что Хаджар забыл, за что он сражается. И только теперь, после битвы среди черного и белого, он вспомнил. Вспомнил то, за что он бился и проливал кровь. Что было важнее, чем его жизнь и жизни его солдат. Хаджар не знал, было ли в планах Трависа вернуть его разум обратно в колею, или это вышло случайно, но тем не менее он поклонился своему учителю. «Спасибо, достопочтенный дракон!» Травис кивнул и взмахнул рукой. Исчезли столик и стулья, пропали шахматы, испарилась изумрудная долина, залитая кровью. Они вновь стояли в шикарном дворце, который не могли бы возвести простые смертные. «Как я и обещал, Хаджар Дюрран, я позволю тебе выбрать еще одну технику». И тысячи свитков возникли перед взором Хаджара. Знание о них вливалось в разум Хаджара нескончаемым потоком. Здесь были техники, которые сделают его тело таким же крепким, как артефакт уровня духовного. Техники, позволяющие бегать наравне с ветром, управлять огнем и магмой, поражать врага на расстоянии в сотню шагов. Техники полета и пустоты, времени и пространства. Они таили в себе ответы на многие из мистерий, обещали силу и свободу. Но все они не предлагали Хаджару самого важного — пути к духу меча. Травис признался, что никогда не был силен в пути меча, и потому самые из могущественных его техник были связаны с иллюзиями, тем, в чем дракон был искусен больше всего. И лишь одна из тысячи предложенных Хаджару техник сулила ему прогресс в выбранной стезе. «Ты действительно хочешь выбрать именно ее?» — спросил дракон. Хаджар протягивал тому свиток выбранного пути, техника, позволяющая изменить свою энергию. Постепенно, со временем, по истечении тысяч лет, благодаря этой технике, энергия в теле человека начинала меняться. Она отдалялась от кристально чистой реки, приближаясь к выбранному человеком духу. «Если ты начнешь изучение этой техники, пути назад не будет», — в голосе Трависа звучал, если не страх, то настороженность. «В этом мире столько мистерий и путей развития, Хаджар Дюрран, что даже мои учителя не ведали всего их многообразия. Выбрав сейчас своей стезей путь меча, ты можешь в скорости обнаружить, что не обладаешь достаточным талантом для того, чтобы и дальше идти по этой дороге. Я настоятельно прошу тебя еще раз подумать над своим выбором». Хаджар понимал все это. Он знал, что, начав использование техники выбранного пути, он навсегда отсечет от своего пути любые развилки и повороты. Никогда он не сможет добиться ни в одном из стилей такого же успеха, как в мече. Он не сможет повелевать огнем и ветром, не сможет управлять иллюзиями и временем. Он на века, на тысячи лет навсегда останется наедине со своим клинком. И либо станет великим, либо сгинет так же быстро и незаметно, как бесчисленное множество других смертных. Травис, увидев во взгляде синих глаз непреклонную железную волю, вздохнул и кивнул. «Да будет так. Это испытание ты прошел, два впереди. Они будут опаснее и сложнее, и только если ты пройдешь их все, я назову тебе цену своего сердца и освобожу тебя от своей власти над твоей жизнью».